6. Дини подавленно смотрел во тьму, особенно густую, у потолка. Наступила тишина, и вместе с последним шорохом исчезла недолгая, хрупкая надежда, так реально потеснившая его страх. Летучая мышь оставила его. Полетала под потолком, завя за собой, и ушла. Но он ведь не сможет пролезть за ней следом сквозь щель в потолке. Наверное, существо хотело, чтобы он вышел через дверь, но дверь-то закрыта. Летучая мышь осознала, что ничем ему не поможет, и покинула его. Или, быть может, она рассчитывает вмешаться позже, когда Дини выведут из этой темницы. Мальчик опустился на колени, вспоминая отца и мать. Они должны сейчас поддержать его. Страх уже копошился громадным черным облаком где-то за спиной, готовый заполнить каждый уголок души маленького человека. Легко, противно касался его затылка, будто насмехаясь, и спрашивал разрешения испробовать свою мощь. Дини затрясло. В эти минуты он окончательно осознал, в каком положении оказался. Прежде он смотрел на гвардейцев сквозь туман, сглаживающий острые углы действительности. Летучая мышь отвлекла его, и сейчас его уже ничто не заслоняло от неумолимого взгляда бездны. Мальчик заплакал, пока еще тихо, сдерживая рыдание, но лица родителей почему-то расплывались, и Дини не мог нащупать их безмолвную, незримую поддержку. Он никогда не увидит их. Воины-правители — это не алчные крестьяне, которых может напугать летучая мышь. Сквозь темно-фиолетовый туман отчаяния Дини уловил какой-то звук. На этот раз он исходил не с потолка, а от двери. Дини задержал дыхание, отер слезы и напряг слух. Что-то скреблось за дверью. Вряд ли это был охранник. Тогда кто это? Мальчик осторожно приблизился к двери. Источник звука по-прежнему оставался загадкой. Дини приник к самой двери, попытался заглянуть в узкую щель, и из смутного шороха выделились глухие хлопки. Снаружи находилась летучая мышь. Дини не понял, что именно она делает, но его вдруг наполнила волна радости и облегчения, возможно, преждевременная, но мальчик ничего не мог с собой поделать. Он улыбался и что-то бессвязно шептал. Существо по ту сторону двери скреблось, хлопало крыльями, издавало неясный шорох, и мальчик внутри, замерев на одном месте, ждал. Наконец, снаружи раздался легкий стук, и все остальные звуки исчезли. Дини не слышал даже хлопков. Казалось, летучая мышь унеслась прочь, растворившись в ночи. Мальчику показалось, что дверь прикрыта не так плотно, как раньше. Она не приоткрылась, нет. Но в ней вдруг не стало чего-то, что присутствует в двери, которую не откроешь. Дини шагнул к двери, неверяще коснулся ее. Снаружи снова раздался смутный шорох, и мальчик от неожиданности отпрянул. Затем он понял, что слышит летучую мышь, и на этот раз решился и легонько толкнул дверь. Дверь открылась. При этом послышался короткий, негромкий скрип. Дини помедлил и все-таки шагнул из помещения. Снаружи кружила летучая мышь. Боковым зрением мальчик заметил сидящего рядом человека, и едва не закричал. Тот не двигался. Почти минуту Дини смотрел на него, ожидая, что охранник вот-вот повернет к нему голову и оскалится в ехидной улыбке человека, ловко обманувшего свою жертву. Но охранник не шевелился. Он напоминал скорее мертвого, нежели спящего. И Дини передернуло. Мальчик наконец осознал, что по неизвестной причине охранник не помешает ему уйти отсюда, во всяком случае, в ближайшее время. Дини осмотрелся, представив, где его держали. На земле лежал толстый короткий шест. Мальчик отыскал взглядом кружащееся существо, и ему стало понятно, как его освободили. Летучая мышь постаралась и вытащила шест, которым дверь заблокировали снаружи. Дини хотел прошептать ей слова благодарности, но тварь спикировала к нему и полетела к выходу со двора. Дини осознал, что, покинув сарай, он еще не стал свободным. На секунду страх снова коснулся затылка холодными липкими пальцами. Как Дини уйдет отсюда? Ведь впереди наверняка еще есть охранники. Мальчик поспешил следом за летучей мышью, словно убегая от кого-то, стоящего сзади. Существо кружило, ожидая его возле охранной будки, контролирующей выход со двора. Дини приблизился к ней, заглянул внутрь. Там находился еще один мужчина в темно-зеленом плаще, и он еще сильнее напомнил Дини мертвого. Мальчик отвернулся, чтобы не видеть лица человека, и вышел из внутреннего двора. Неужели это сделала летучая мышь? Она что, их убила? Выпила кровь? Дини посмотрел на тварь, снова полетевшую вперед, будто проводник, ведущий его сквозь ночь. Мальчику вдруг стало холодно. От этих людей, оставленных в неестественных позах, повеяло чем-то нехорошим. «И это все из-за меня», — подумал мальчик, не спуская глаз со своего странного попутчика, превратившегося в спасителя. Неужели иначе было нельзя? Мысль, что он стал причиной смерти этих человек, которые даже не схватили его, просто охраняли, росла смрадным облаком, требовала от Дини сконцентрироваться на ней, и мальчик почувствовал себя меж двух огней. Несмотря ни на что, он все же хотел уйти отсюда. Дини шел вдоль стены, спрашивая себя, когда же выход на улицу, где на него уже никто не обратит внимания. Где-то должны быть ворота, последний проход к свободе. Стояла тишина, никого вокруг. Но впереди наверняка есть охранники, они тоже без сознания. Неожиданно впереди послышались приглушенные голоса. Они донеслись из-за выступа стены, за которым шло неширокое углубление. И именно там находилась массивная дверь, вход на территорию, где располагался дом коменданта и здание гарнизона. Дини едва успел остановиться и прижаться к стене. Скорее всего, его не заметили благодаря темноте. Летучая мышь совершила над ним короткий вираж и устремилась к охранникам. Их было двое, и оба почти одновременно увидели существо, вынырнувшее из посеревшей тьмы. «Что за черт?» — вырвалось у одного. Они попятились, расходясь друг от друга. «Мне это снится?» — пробормотал другой. Обоим порядком осточертело дежурство. Но ни прилечь, ни даже присесть они не могли себе позволить. И назойливая тварь вполне могла сойти за галлюцинацию у человека, желавшего поспать. Летучая мышь, покружив над людьми, спикировала к одному из них, и тот даже отшатнулся. Его напарник вытянул меч и произнес: «Надо ее отогнать». Он взмахнул мечом, и летучая мышь действительно взмыла вверх. В следующую секунду она спикировала на человека с мечом и зацепила ему шлем. Охранник тихо вскрикнул, оба явно занервничали. «Это ведь всего лишь летучая мышь», — пробормотал второй, пытаясь успокоить себя и партнера. «Что это с ней?» Его напарник тоже достал из ножен меч. Существо как будто окончательно исчезло, но тут же развеяло эту иллюзию, задев плечо второго человека. Тот отмахнулся, но удар был нанесен в пустоту. Снова охранники крутили головами, ожидая нападения. «Мне это не нравится», — процедил тот, кто достал первым меч. Он не договорил, когда тварь возникла перед самым лицом. Человек бешено замахал мечом, его водило из стороны в сторону, но так как летучая мышь кружилась рядом, отлетая на метр, на два, он продолжал тщетные попытки на лету перерубить обнаглевшее существо. Дени видел, как охранник удалялся от двери. Второй что-то испуганно бормотал, прося напарника успокоиться. Скорее всего, опасался, что их увидят другие и засмеют за борьбу с летучей мышью. Дени не колебался. Прижимаясь к стене, он стал двигаться к двери боком. Летучая мышь отвлекла охранников и даже увела их на некоторое расстояние. Но терять время нельзя. В любой момент охранники могли бросить бесплодную затею, отомстить за беспокойство мерзкой твари и вернуться назад. Наконец мальчик оттолкнулся от стены и через несколько быстрых шагов оказался у двери. Там был засов, мощный, тяжелый, как сама дверь. Зарешетченное окошко в двери пропускало мутную серость. Снаружи близился рассвет. К счастью, засов отошел беззвучно. Дени оглянулся, убедился, что остался незамеченным, и толкнул дверь. После чего оказался на широкой улице. Теперь к городским воротам. Как только их откроют, он будет первым, кто покинет город. Спустя несколько минут мальчик заметил черную тень, промелькнувшую над головой.